Сура 24. Свет. Во имя милосердного, милостивого Бога. Мы эту суру не спаслали, и обязательно она, в ней знамение. Эта сура, чтоб вы опомнились, дана. Прелюбодей, прелюбодейка, в порыве гнева своего по 100 ударов им давайте, их не жалея никого. Когда вы веруете в Бога и в день последнего суда, и пусть присутствуют иные из тех, кто верует тогда. Прелюбодею допустимо жениться на такой, как он, и в многобожницах греховных они себе находят жен. Жениться на прелюбодейке да смеет лишь прелюбодей или многобожник, правоверный да избегает сих людей. Когда, решая злую кривду о целомудренных плести, вины свидетелей четверку бессильны будут привести. Для этих 80 палок, да отучает лгать удар. От них свидетельства пускай же не принимают млад и стар. Они распутники, и только мужей покаявшихся, жен Господь прощает, милосерден. Приходит с милостями он. Когда бросают обвинения иные люди в жен своих, и нет свидетелей помимо супругов этих, них самих, тогда свидетельством прибудут того, кто зорок и ревнив, 4 клятвы вечным Богом о том, что грозный муж правдив, но в 5-й клятве, да проклянет Господь винящего жену, коль этот к ней позор направил недостоверную вину. Жену минует наказание, когда она, искус немал, 4 раза поклянется Творцом, что муж ее солгал. Но в 5-й клятве гнев Господень падет на грешную жену, коли супруг обман увидел и настоящую вину. Когда б не щедрость к вам от Бога, когда б не милость от Него, когда б не то, что он прощает из милосердия своего. К тебе пришедшие с обманом, собрание низкое из вас, и вам не зло, а только благо, то посещение в некий час. Увидит каждый из пришельцев, что для него судьба лиха, получит он за то, что ныне снискал от этого греха. А кто себе на плечи примет здесь наибольшую вину, увидя муку, грешным телом ее почует не одну. Услышав это, отчего бы, скажите, жены и мужи, вам не подумать в чистых душах, вот изъяснение низкой лжи. И чтоб свидетелей 2 пары пришельцам тем не привести, не привели, и вот у Бога они лжецы и не в чести. Когда б не щедрость к вам от Бога, не Божья милость в 2 мирах, ближайшей жизни и последней, пришел бы к вам великий страх. Большая мука за реченье. Вы не смыкали вечно рта. Вот языки у вас в работе. Усердно трудятся уста. Но знания нет у вас, и это вы принимаете легко. Неважно это вам. Для Бога, однако, это велико. Услышав это, отчего бы не осудить вам царство тьмы? Нам не годится суесловить, хвала тебе, но лгали мы. Когда вы сохранили веру во глубине своих сердец, не возвращайтесь к пустословию, увещевает вас Творец. Создатель знающий и мудрый, великий царь вселенной, сам являет знамение людям, их разъясняет люди вам. Таким, кто любит злые вести о правоверных разглашать, грядет страдание, в котором никто не сможет помешать, и в жизни ближней, и в последней. Не гаснет в Боге знанье свет, а вы не знаете такого, как у Творца вам знания нет. Когда б не щедрость к вам от Бога, когда б не милость от Него, когда б не жили в Боге кротость и милосердие Его. О вы, кто верует, склонивши перед Создателем чело, за сатаною не идите, ведь он приказывает зло. Когда бы милости великой Создатель вам не оказал, из вас никто бы очищенья ни в кои веки не узнал. Кого желает, Бог очистит. Все слышит он и знает он. Миры живут по Божьей воле, неколебим для них закон. Меж вами те, кто обеспечен, и кто не скуп ни здесь, ни там, пускай оказывают милость своим родным и беднякам, и тем, кто отчий дом покинул, стремясь по Божьему пути, и для других пускай сумеют в себе прощение найти. Вы неужели не хотите во глубине своих сердец прощения Божьего? Прощает. Он милосерден, ваш Творец. Кто в целомудренных, беспечных, кто в правоверных, чистых жен бросает злое обвинение, в ближайшей жизни проклят он и проклят в той, грядущей жизни. Таким великая беда в сурово-мрачный час расчета, в неотвратимый день суда, когда, свидетельствуя гулко об их деяниях былых, их языки, стопы и руки правдиво скажут против них. Согласно вере настоящей лихих ответчиков суда, воздаст им Бог. Они узнают, Создатель — истина всегда. Мужам дурным — дурные жены, лихой жене — порочный муж, благой жене — благой мужчина, пускай и будет неуклюж. Кричам благие непричастны, молва кругом не их удел, для них у Господа прощенье и нескудеющий надел. О правоверные, такие, как вы, в движениях не спешат. В дома чужие не входите, покуда вам не разрешат. Пока не скажете привета вы людям, встреченным в домах, быть может, это упреждение найдет приют у вас в умах. Не получивши позволения, не заходите в дом пустой, а если скажут «возвращайтесь», тогда-то гость уже не стой. Идите прочь, ступайте мирно, и да молчит язык молвы. Создатель ведает всечасно о том, что делаете вы. Греха не будет в дом забытый, необитаемый войти, где вы сумеете смиренно свое имущество найти. Чего скрывать вы не хотите в часы утех, часы тревог, и что таите, вечно знает о том и этом зоркий Бог. Скажи пошедшим за тобою, от вожделенья пусть бегут, и взоры скромно опускают, и стыд на теле берегут. Тем больше чистоты прибудет к любым из них в земные дни. Известно Богу достоверно о том, что делают они. Промолви женам правоверным, от них веленья не таи, да берегут стыдливо скромность и части тайные свои. Чужому оку да не явят запретных прелестей своих, и да покажут украшения одни наружные на них. И пусть надежно покрывало на груди нежные падут, и на глаза мужьям другие пусть украшения попадут. Еще отцам, сынам и свекрам, еще наследникам мужей, потом племянникам и братьям, сынам отеческих семей. Те украшения можно видеть рабыням, слугам из мужчин, когда средь них желаньем плотским не обладает ни один, невинным детям, шаловливой надежде дома своего. Те в наготе прекрасной женщин не понимают ничего. И да не бьют ногами жены, мужам давая знать чужим, какие носят украшения под одеянием своим. К миров Создателю, вы к Богу, Царю творенье и щедрот, все обратитесь, те, кто верит. Быть может, счастье к вам придет. Жените, замуж выдавайте скитальцев житниц и пустынь, людей безбрачных между вами, рабов смиренных и рабынь. Когда таких смущает бедность, обогатит их щедрый Бог. Он все объемлет, все он знает, он с правоверными не строг. Кто в брак вступить еще не может, да будут все воздержаны те, пока Господь не дал богатства супругов будущих чете. Когда хотят освободиться рабыни ваши и рабы, Им дайте запись о свободе для облегчения их судьбы, коль вам известно, что из худа в них не таится ничего, и дайте им, что получили вы от владыки своего. К распутству дев не принуждайте, коль целомудрия хотят, ища добра в ближайшей жизни, чтобы не влечь к себе утрат. Но если вынудят к бесчестью и душу горе посетит, Господь велик, Он милосерден, Он обесчещенным простит. Мы наши знамения с притчей о ваших предках низвели. Слова Господня увещанья к богобоязненным сошли. Создатель — свет, распространенный и в небесах, и на земле. Тот Божий свет — светильник в нише, в неостывающем стекле. Стекло сияет в переливах, как бы жемчужная звезда, а свет от дерева святого воспламеняется всегда. Благословенная маслина — такое дерево. Она не под закатным небосклоном, не на востоке рождена. Готово масло пламениться, хотя б не сведало огня, играет свет на чутком свете во тьме ночной и в миге дня. Ко свету Божьему угодных людей ведет Господь миров. И Он приводит людям притчи среди остальных своих даров. В домах, которые Создатель позволил всюду возвести, где поминают имя Божье, где у людей оно в чести, усердно Бога восхваляют в рассветный час, по вечерам, все те, кого не отвлекают забот базарных, шум и гам от очищения, молитвы и поминания Творца. Они боятся дня, в котором смутятся взоры и сердца, хотят у Господа награды за их дела в земные дни, за то прекрасное, что в жизни успели сотворить они. Желают, щедро воздавая, чтобы умножил им Творец, кого захочет, он питает. Неведом щедрости конец. А у неверных их деяния, несправедливые дела, равны видению в пустыне, что без границы пролегла. Тому, кто жаждет, мнится влага, блестит прозрачная вода пред ним. А подошел, увидел, воды не сыщешь и следа. Но он в себе находит Бога, расчета хочет ваш Творец. Медленья нет в его расчете, он человечьим душам чтец. Дела неверных — мрак над морем, когда везде таится зло. Волна стремится за волною, над ними облако легло. И мрак, почти не видит своей десницы человек. Кому Господь не дарит света, тот в темноте блуждает век. Ужель не видишь? Бога славят, хвале не ведая границ, кто на земле живет, и в небе ряды летящих птиц и птиц. Свою молитву знает каждый, как и хваление Творца. Известно Господу Вселенной о том, что делают сердца. Над небесами и землею вся власть Ему принадлежит. К Нему на суд вернется каждый, тогда никто не избежит. Ужели ты не видишь? Гонит, соединяет облака, потом их в тучу превращает царя Всевышнего рука. И вот из тучи сторгся ливень, нисходит грозный водопад, Господь низводит с неба горы, а в тех горах таится град. Умеет Бог спасти от града, и может градом Он убить, а блеску молнии Господней по силам зрячих ослепить. Создатель день сменяет ночью, и ночь сменяет ярким днем. Вот поученье человеку, коль живо зрение при нем. И сотворил животных всяких Господь Великий из воды. Иные ползают на брюхе, себе не чувствуя беды. На двух ногах иные ходят, а те, глядишь, на четырех. Бог всемогущ. И в ком желает, он поселяет жизни вздох. Мы нашим знамением ясным велели к людям снизойти. Господь ведет, кого желает, к прямому Божьему пути. Да, мы уверовали в Бога, еще в посланника Его, они твердят. Повиновение мы обещаем в знак того. Но часть из них потом отходит. И то неверные сердца, когда же в час ближайшей жизни их призовут на суд Творца, к посланцу Божьему, иные из них сокроются вдали. Но если б истинной владели, то с послушанием бы пришли. Уже ли они в сомнение впали? Неужто в их сердцах недуг? Или страшатся, Бог, посланник их притеснят, умысля вдруг? Но в них самих несправедливость. Ведь правоверные, когда зовут их к Богу и пророку для непредвзятого суда, всегда ответят: «Мы слыхали, мы повинуемся». Они вкушают счастье за правдивость свою в божественной сини. Кто из людей покорен Богу, его посланнику, во смех не обращает правды Божьей, таким сопутствует успех. Сильнейшей клятвой, вечным Богом поклялся некий наш народ. Когда велишь, они, конечно, немедля выступят в поход. Не надо клятв. Повиновение не клятвы требует от вас, ответь. Создателю известно, что вы творите всякий час. Вы повинуетесь Богу, молви, затем посланнику его. А отвернетесь, в Божьих знаках не различая ничего, то, что поручено пророку, сполна останется на нем, на вас возложенное, дальше вам на горбу нести своем. Посланца слушаясь, пойдете прямой дорогой до конца. Посланца долг — лишь передача увещевания Творца. Меж вами людям правоверным, творившим добрые дела, Бог обещал. Под небесами, где жизнь их праведно текла, они наследуют предтечам. Так назначал он и до них. И утвердит он людям веру, одну из милостей своих. И вместо страха безопасность Господь вселенья низведет. И, преклонившись перед Богом, никто в кумирни не придет. Кто после этого неверен, тот на неправедном пути. Молясь усердно, поспешите вы очищенье принести. Посланцу Бога повинуйтесь, распределителя щедрот. Быть может, к вам придет пощада, прощение Божье снизойдет. Не полагай, что сила грешных ослабит что-то на земле. Приют неверным — адский пламень, ужасно в огненной зале. Люд правоверный, на день трижды пусть разрешение у вас попросят все, которых телом вы овладели в некий час, и те, которые незрелы, едва увидевшие свет, да трижды просят разрешение, когда на вас одежды нет. В рассветный час перед молитвой, когда томит полдневный зной, когда молитву завершивших вас обнимает мрак ночной. Греха ни им, ни вам не будет. Одни к другим ступайте вы. Так разъясняя, шлет вам знаки Господь с небесной синевы. Когда созреют ваши дети в годах и действиях своих, они доспросят разрешения, как дети, бывшие до них. Так разъясняет перед вами святые знамения Бог. Он знает все, великомудрый. Миры лежат у Божьих ног. Для старых женщин, у которых на появление жениха надежды нет, в освобождении от одеяний нет греха. Но блеском тайных украшений не надо хвастаться при том, ведь воздержание прекрасно. Создатель знает обо всем. И нет греха на том, кто болен, ни на слепом, ни на хромом. И нет на вас, когда питаться вы в свой последовали дом, когда едите вы под кровом своих отцов или матерей, в домах сестер и братьев, прочей родни бесчисленной своей. А та родня гостеприимством перед племянником сильны, дядья и тетушки с отцовской и с материнской стороны. И нет греха питаться в доме, когда ключи его у вас, или в доме друга, вместе ль, порознь, вы поедаете припас. Войдя в дома, несите людям благословенный вышний свет. Одни другим да отдадите во имя Господа привет. Так разъясняет перед вами святые знамения Бог. Быть может, будет вам понятен великолепный этот слог. Лишь те в народе правоверны. Спасение ради своего, кто принимает веру в Бога, затем в посланника его. когда посланцу в общем деле они стараются помочь, лишь по его соизволению любой из них уходит прочь. Да, те, которые попросят соизволения твоего, лишь эти веруют и в Бога, и в речь посланника его. Когда попросят разрешения, ты позволение давай, кому желаешь между ними, и о прощении взывай для них к Создателю. Прощает. Он с правоверными не строг. Он милосерден, царь вселенной, владыка трона, вечный Бог. Пускай не будет обращение к посланцу Божьему у вас таким, как между всеми вами оно бывает всякий час. Создатель видит между вами, кто ищет скрытые пути, кто пробирается ко входу, чтобы в доверие войти. Да бережется каждый смертный, Творца, нарушивший приказ, чтоб не постигло испытание, не било мука много раз. Творец владеет всем, что создал и в небесах, и на земле. Он знает все, что вы таите, какая дума на челе. Когда пройдет на суд Господень толпа людей сквозь дни и дни, им до конца Господь напомнит о том, что делали они. Велик и славен Царь Вселенной во всепознании своем. Любою тайной он владеет. Ему известно обо всем.